милостыню бедным. У них было широко развито рабство, унижающее человеческое достоинство. Рабов они не считали за людей и обращались с ними, как со скотом. Дико и нелепо звучали бы среди них слова любви, кротости, смирения и милосердия. Но эти слова на весь мир прозвучали в божественной проповеди Господа Иисуса Христа и постепенно покорили сердца человеческие. И вместо прежней гордости и презрения к людям утвердилось признание достоинства именно этих качеств. Итак, всякий христианин должен помнить о том, что нужно очищать свое сердце, искореняя из него злые помыслы, стремиться к тому, чтобы оно было свято. Святой апостол Иаков говорит: «Исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль, смиритесь перед Господом, и вознесет вас». Смиритесь перед Господом и покайтесь в том, что оскверняет сердца ваши. Наполните жизнь свою стремлением к любви, добру и милосердию. И тогда почиет на вас благодать Святого Духа. Аминь. Слова на пассиях в Гефсиманском саду. Не думайте, что только на кресте претерпел Господь неописуемое страдание, страшную муку. Мучения еще более страшные начались в Гефсиманском саду при свете луны. Как он терзался, как горячо молился к отцу своему: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, а как ты». Люди дерзкие, может быть, подумают, что за малодушие. Почему он просил, чтобы пронес отец чашу страданий мимо него, если на эти страдания пришел он в мир? К сожалению, не все вникают в то, что переживал Господь в сердце своем. Не все знают, отчего так мучительно была его молитва к Богу Отцу. Не все содрогаются при мысли о том, что кровавый пот капал с лица его. Однако это должны знать все, знать, что борение духовное, которое испытывал Господь, молясь Отцу Своему в саду Гефсиманском, было величайшим и вместе с тем тяжелейшим и страшнейшим испытанием в его жизни. Почему же так страшны были его душевные страдания, даже по сравнению со страданиями телесными? Почему так изнывал Христос в предведении своих крестных мучений? Если бы кому-нибудь из вас пришлось взять на себя грехи 100 человек и дать за них ответ пред Богом, каким ужасом исполнились бы вы, какой тяжестью давили бы вас грехи чужие? А ведь Господь взял на себя грехи всего человечества. Разве вы не слышали слов великого пророка Исаии? Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего на нем, и ранами его мы исцелились.